чистота твоей души. Это не роскошь, это простота, чистая красота. И для тебя, и для меня тоже. То, что нужно. Настоящая ты спряталась за маску притворства, созданную, чтобы казаться исключительной. Надев эту вычурную маску, ты получила всеобщее внимание. Однако твою душу, скрытую за густым туманом, теперь не узнают ни другие, ни ты сама. Однажды чувства потери и внутренней пустоты, от которых ты до последнего бежала, настигнут тебя. И в конце концов ты со стоном схватишься за голову от нестерпимой боли. Когда исчезает чистота, блеск твоей души тускнеет, ведь ярок только свет, который льется из глубин твоего сердца. А этот искусственный свет — лишь последний проблеск перед закатом. Мной восхищаются, но когда на меня обрушиваются одиночество и грусть, я не могу ни на минуту сомкнуть глаз. Люди смотрят на мою маску с по-детски неподдельным восторгом, но в моей жизни как будто чего-то не хватает. Все потому, что ты утратила свою уникальную красоту, и люди полюбили не настоящую тебя. Настоящая ты, скрывшись в тумане, трясешься в уголке своего внутреннего мира от страха потерять себя. Теперь скинь маску лжи, из-за которой ты утратила силу и энергию, наполнись истинным сиянием, рождающимся в глубинах твоей души. Твой подлинный свет ярок, и источник этого лучезарного свечения — чистота твоего сердца.